Если единая сила движет всем, что движется, то направляет это движение и руководит им единый разум. Сила, не руководимая разумом, могла бы мир разрушить, но мир не только не разрушается, но развивается и эволюционирует. Те же частичные разрушительные процессы, которые во Вселенной происходят, есть неизбежная необходимость выбросить из общего хода эволюции то, что отжило, отстало и является препятствием дальнейшему развитию. Но сила, необходимая для разрушения, направляется тем же единым разумом, который направляет ее и на творчество. Существует в космосе закон, который предусматривает все лучшие комбинации. Закон притяжения разве не движет устремленными частицами? Разве закон притяжения не движим высшим разумом? Когда люди говорят о сгармонизировании, то они так мало вникают в сущность самого закона. Творчество космическое содержит в себе сущность великой материи Матрикс. Притяжение есть свойство, утвержденное для роста космоса. Так на всех планах этот закон действует и в духе, и в материи. Основание созидания утверждено на явление лучших возможностей, и творчество духа идет этим же мощным законом. Потому, когда творчество космоса напрягается различными факторами, нужно понять, что главный импульс дается высшим разумом. Так строится беспредельность. Так созидается мировая цепь. Так строится космос. Беспредельность, часть вторая, параграф 130. Все, что существует в космосе, имеет свое назначение. Выполняет положенную в общем ходе эволюции роль, принимая таким образом участие в общем строительстве космоса. Поэтому единый разум наделил частью своего разума все существующее в меру развития и надобности каждого творения космоса, и в зависимости от той роли и той задачи, которую данное творение в данную эпоху должно выполнять. Можно сказать, что совокупность всех разумов составляет тот коллективный, единый разум, которым, по словам апостола Павла, мы живем, движемся и существуем. Но не нужно думать, что лишь венец творения человек обладает разумом, им обладает все существующее. Если, как сказано, можно утверждать наличие мысли камня, Агни-йога, параграф 80, то способностью мыслить или разумом обладают и минералы, болезненно реагирующие на некоторые кислоты и неприемлемые соединения, и птицы, вьющие гнездо для своих будущих птенцов, и цветок, раскрывающий свои лепестки лишь при свете солнца, и зерно, растущее лишь кверху. Хотя людям известен химический состав зерна, и они могут создать его искусственным образом, но из искусственного зерна никакого растения произрасти не может, ибо в нем будет отсутствовать то высшее начало, которое единым разумом вложено в естественное зерно как жизненный импульс, что и составляет его в определенное время, при определенных условиях, давать жизнь определенному растению. Совокупность условий материи, движения и разума создает то, что мы называем жизнью. Хотя для явления жизни достаточно материи и движения, но инертная материя и неорганизованное разумом движение куда привели бы? Кто может это сказать? Между тем целесообразность, гармоничность и закономерность мироздания, красота, величие и беспредельность Вселенной говорят о беспредельной силе и беспредельной мудрости единого разума, создавшего из первоначального единства бесконечное разнообразие и множество, и сохранившего в бесконечном разнообразии первоначальное единство. Великое единство в космосе главенствует как мощный закон. Только примкнувшие к этому закону могут истинно принадлежать космическому сотрудничеству. Единство сущности во всем направляет человечество к творчеству. Когда сознание черпает из сокровищницы пространства, тогда напрягается космический магнит.